Глава 34. В полиции провела остаток дня. Показания, опознания, протоколы. Открыли еще одно дело, теперь о мошенничестве. И тут я буду проходить как свидетель. Спросила у Гусева, как продвигается расследование убийства Ильи. Получила стандартный ответ. Мы работаем. Разумеется, тайна следствия. Никто мне ничего рассказывать не станет. Тем более, что я остаюсь одной из главных подозреваемых. Кроме меня, пламенно желать смерти влюбленной парочке мог, пожалуй, только обманутый муж Алины. Мою машину с разбитым лобовым стеклом пообещали вернуть через день. Теперь мне надо будет заниматься ее ремонтом, отогнать на СТО, заменить стекло, выправить помятый капот, на который грохнулся ублюдок. А пока я безлошадная, буду ходить пешком. Вот и все. Больше меня Кирсанов охранять не обязан. Я снова не потерпевшая, а одна из подозреваемых в деле об убийстве Ильи. Из полицейского участка вышла, когда на город уже спустились сумерки. Начал моросить мелкий осенний дождь. Стояла на крыльце и смотрела на спешащих прохожих. Мне совершенно не хотелось домой. Я не была там несколько дней, но меня не тянет назад. Ни в квартиру, ни в дом, где мебель стоит как попало. Скорее бы прошло полгода. Я бы начала продавать эту проклятую недвижимость. Зонта у меня не было. Я вздохнула, поежилась, подняла воротник пальто и начала спускаться по бетонным ступеням. «Садись, подвезу». Распахнулась дверца одной из припаркованных у участка автомашин. В глубине души я знала, Кирсанов подождет меня и предложит подвезти. Вот только ждать ему пришлось долго. Забралась в машину, расстегнула влажное пальто. «Спасибо. И ты все это время ждал меня?» Не удержалась от вопроса. Мне Гусев отписался, что скоро закончит тебя опрашивать. «Надо же, какой заботливый следователь!» — усмехнулась я. «Так это я его попросил. Не торчать же перед участком полдня». «Как понимаю, ты меня больше не охраняешь?» «В этом нет необходимости». «Тогда зачем ждал?» «Отвезу тебя домой. Я привык все дела доводить до конца». «Значит, мое дело ты закрыл?» «Не отставала я». «Дело, да, закрыто. Но звездный дождь никто не отменял», — напомнил мне Александр. «Или ты передумала?» «Я? С какой стати?» Сейчас мы разговаривали как два подростка. Ни я, ни Александр не хотели говорить прямо. Разговор получался глупым. «Нет, я не передумала», — тряхнула я головой. «Слушай, все как-то очень странно складывается». «Согласен», — кивнул Кирсанов. «Так что, отвезти тебя на квартиру?» «Да, и давай по дороге заедем в магазин. У меня в холодильнике одна мышь повесилась, а вторая, подозреваю, сдохла от голода». «Конечно, без проблем». Кирсанов повернул ключ зажигания, автомобиль заурчал, как довольный котенок. Многоэтажный супермаркет встретил неоновыми огнями, музыкой и навязчиво орущей рекламой. «Ненавижу покупать продукты», — призналась я. «Впрочем, теперь я буду покупать их значительно меньше. Я не гурман, вполне обхожусь малым». «Их никто не любит покупать», — согласился Александр. «Ты пока выбирай, а я через полчаса подойду к кассам». Молча кивнула. Зачем ему таскаться со мной вдоль полок и витрин? Ни один нормальный мужчина этого терпеть не может. Нужные мне продукты набрала быстро. Хлеб, молоко, сыр, сосиски, еще кое-что по мелочи. На все ушло от силы четверть часа. Стояла у кассы, ждала Кирсанова. Он скоро появился. Неспешно шел вдоль витражных окон, держа в руках коробку. «А ты быстро управилась», — удивленно вскинул он брови. «Я жадна, мне много не надо». «А я купил пирожные, в надежде, что ты угостишь меня чаем». «У меня в квартире бардак», — вздохнула в ответ. «Ты дипломатично намекаешь, что чая не будет», — констатировал Александр. «Я дипломатично намекаю, что не была дома несколько дней, и у меня не убрано. И если посмотришь на меня осуждающе, мол, плохая хозяйка, тогда точно чая не налью», — Не удержалась я от улыбки. Александр забрал у меня пакет с продуктами. У меня самого дома все вверх дном. Катастрофически ни на что не хватает времени, не говоря уж об уборке. Так что твоим бардаком меня не испугать. Вот и славно. Я бодро пошла к эскалатору. Значит, будем пить чай. Скажи, а Гусев тебе ничего не рассказывал о моем деле? Есть какие-то подвижки? Он мне ничего не говорит, отмахивается, как от назойливой мухи. Это не мое дело, а его. И Гусев, как хороший полицейский, ни с кем информацией делиться не станет. Да не переживай ты, он во всем разберется. Даже если бы ты что-то знал, все равно бы мне не сказал, кивнула я. Гусев мне ничего рассказывать не станет, уж поверь, не положено. Выразительно посмотрел на меня Александр. Понимаю, но так хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Наберись терпения. Не сомневайся, все образуется. Дежурные слова, но они вселили в меня уверенность. Чего я переживаю? Я не убивала своего мужа и его любовницу. Были и другие желающие поквитаться с Ильей. В подземной парковке пахло резиной, прогретыми двигателями и выхлопными газами. И никакая вентиляция не могла победить этот характерный запах. Через открытые ворота тянуло влагой. На улице разошелся осенний дождь. Машина Кирсанова вынырнула из парковки, и на нее обрушились потоки воды. Тяжелые капли забарабанили по стеклу. Стеклоочистители не справлялись с холодными струями. «Ну и погодка», — поежилась я. «Нормальная, осенняя», — парировал Александр. «Горячий чай будет очень кстати», — улыбнулась я. «И твои пирожные тоже. Ты же сегодня никуда не торопишься?» Вопрос вырвался сам собой. «Нет», — несколько неуверенно протянул Александр и тут же рассмеялся. «До пятницы я совершенно свободен».